Глава 3. Добавим каплю остроумия. Существует ли безотказный рецепт искрометного и приятного разговора? Конечно, щепотка остроумия. В предыдущих главах мы тренировались в искусстве диалога, чтобы беседа текла легко и непринужденно, как речной поток, и говорили о том, что общение — это игра. В этой главе собраны инструменты, которые приукрасят ваши беседы смехом и радостью от своевременных и остроумных замечаний. Для увлекательного диалога нужно особое мировоззрение, нацеленное на игру и веселье. К сожалению, вы, скорее всего, привыкли к совсем другому общению. Думаю, вы принимаете утверждения и вопросы собеседников за чистую монету, не задумываясь об их скрытом значении и придерживаясь буквального течения беседы. В итоге общение принимает деловой оборот и все больше напоминает собеседование, а не приятную беседу с близким другом. Приведем простой и понятный пример. А если я спрошу человека, какая на улице погода, то буквальный ответ прозвучит следующим образом. Только что пошел дождь, похолодало. Ответ человека, настроенного пошутить, будет значительно отличаться. Без зонта можно выжить, но с прической придется распрощаться. Все зависит от того, насколько буквально вы интерпретируете вопрос и насколько буквален ваш ответ. Напоминает два вида объяснений, о которых мы говорили, правда? У некоторых получается сыпать остроумными высказываниями каждую минуту, а у вас бывает по одной удачной реплике за 2 недели, не чаще. И тому есть причина. Дело не в том, что некоторые люди от рождения обладают потрясающим чувством юмора. Просто у них правильное мировоззрение. Они готовы с юмором отнестись к каждой удобной ситуации и даже целенаправленно ищут возможность пошутить. Как мы отметили, большинство из нас слишком серьезно подходит к общению. Мы считаем, что как разговор начался, так и надо его продолжать по определенному шаблону и сценарию. Мы делаем это потому, что довольно часто живем на автопилоте и привыкли упускать массу интересных возможностей. Если вас спрашивают о погоде, значит, человек действительно хочет знать температуру, но не обязательно ограничиваться этим. Можно дать на этот вопрос самые разные ответы, а не выбирать один единственный верный вариант, как в тесте или на экзамене. Наверняка у вас есть конкретные ожидания по поводу того, как должен развиваться разговор и в каком направлении следует двигаться, но на самом деле людей мало заботят эти ожидания. Более того, эти ожидания зачастую приводят к тому, что вы обсуждаете тему, которая совершенно не интересует ни одной из сторон. И возникает чудовищная неловкость из-за того, что обе стороны слишком вежливые, чтобы жаловаться. Никто не хочет говорить о погоде весь день, хватит и 2 предложений. Как же выработать у себя мировоззрение, при котором мы сразу увидим смешную сторону повседневной жизни, взглянув на ситуацию под другим углом? Как добиться игры вместо дискуссии или развлечения вместо чопорной беседы? Стандартный метод общения, который используют большинство людей, конечно же, дискуссии и беседы. И в этом нет ничего плохого. С их помощью можно выстроить очень даже интересное общение. Проблема в том, что они быстро надоедают и могут принять слишком серьезный и даже мрачный оборот. Это не идеальный путь к взаимопониманию, а сухое обсуждение фактов и новостей, которые ничего не говорит о ваших личностных особенностях, никак не раскрывает вас и не позволяет продемонстрировать ваши качества. События в мире мы обсуждаем с коллегами, одурачимся и развлекаем друг друга интересными историями в кругу друзей. Чувствуете разницу? Постарайтесь настроиться на игру, а не принимать все сказанное собеседником за чистую монету, и не переживать о том, чтобы отвечать буквально. Если вас спросили о погоде, это еще не значит, что вам позволено говорить только о погоде. Как это сделать? Подумайте, как ответить человеку шутливо и остроумно. Представьте, что бы вы сказали, если бы вам было 5 лет. Это гораздо более эффективная модель, которая поможет добиться взаимопонимания и близости. Если вас спрашивают про погоду, какие варианты ответа приходят вам в голову? Можно задать глупые вопросы, можно выпалить что-то несусветное, только для того, чтобы проверить реакцию собеседника. Можно придумать фантастические гипотезы. Можно обратить внимание на слона в комнате. Можно вслух прочитать свой внутренний монолог и так далее. По сути, можно воспринимать собеседника как человека, с которым вы имеете полное право подурачиться и пошутить, а не стараться произвести впечатление безупречного серьезного профессионала. Не нужно давать прямолинейные буквальные ответы. Обычно людей гораздо больше привлекают интересные оригинальные ответы. Если от вас не требуется устный отчет, будьте уверены, что ваш собеседник всегда предпочтет что-то увлекательное и необычное, а не сухой и точный ответ. Помните, что никто не обязывает вас перечислить факты в строгом порядке или выудить у собеседника конкретную информацию. Наоборот, ваша цель – приятно пообщаться с людьми, а главное, чтобы им было приятно общаться с вами. В этом ключе мы и будем говорить об остроумии. Одна оговорка – не забудьте при этом все-таки ответить на вопрос. Можно пошутить и в то же время предоставить нужную информацию. Периодически обращайте внимание на реакцию собеседника, чтобы убедиться, что вы говорите по существу, если собеседнику нужно именно это. Остроумные ответы на шутки в ваш адрес. В школе я был довольно упитанным парнем, так что у меня накопилась целая библиотека остроумных ответов. Тем очаровательным людям, которые то и дело напоминали мне, какой я толстый. Они говорили, что не могут ехать со мной в одной машине, боятся, что она перевернется. Или что я такой большой, что на моей рубашке поло изображена лошадь в натуральную величину. Действительно смешно, признаю. Вообще-то я был не такой уж крупный, всего 20 фунтов лишних. Но в какой-то момент я научился отвечать на все эти колкости так, что люди либо умолкали, либо переходили на мою сторону, так сказать, и мы смеялись вместе. А вы знали, что мою рубашку пола можно еще использовать как парашют? Если хотите, чтобы я сел к вам в машину, лучше прикрутить еще 6 колес. Берегитесь, а то сяду на вас, и вы задохнетесь. Что представляют собой эти ответы и почему они так эффективны? Остроумно отвечать намного проще, чем кажется, и это один из лучших методов общения. Он эффективен не только в борьбе с оскорблениями. Его можно применять в самых разных ситуациях. Главное – запомнить структуру. Если вы попали в неприятную ситуацию, остроумный ответ ослабит напряжение и остудит эмоции. Если ситуация приятная, то остроумный ответ сделает ее еще лучше. Какой бы ни была ситуация, остроумные ответы вызовут уважение собеседников. Они высоко оценят ваш ум и чувство юмора. Достаточно всего одной фразы, и чем она короче и энергичнее, тем лучше и эффективнее. Чем длиннее ваша реплика, тем меньше в ней энергии и пробивной силы. Остроумный ответ достигает сразу нескольких целей. Он смешит людей и обезоруживает их, и при этом демонстрирует ваш ум, находчивость и умение быстро соображать, думать на ходу. Он также показывает людям, что вы человек добродушный, с легким характером и вполне можете справиться с трудностями. Обычно, когда людей оскорбляют или высмеивают, они либо злятся в ответ, либо стараются игнорировать. Остроумный ответ показывает, что подобные замечания не выбивают вас из колеи. Остроумие, по сути, спонтанный креатив. Вы берете тему или утверждение и смотрите на нее с другой точки зрения, схожей, но все-таки новой, необычной. Вот почему мне, честно говоря, понравилась та шутка про лошадь на моей рубашке, хотя и шутили надо мной. Остроумные ответы могут быть оскорбительными, серьезными или совершенно легкими и безобидными. Все зависит от вас. Можно шутить и дурачиться или рубить головы острым мечом. Можно делать и то, и другое. Если вас часто оскорбляют, как меня в школе, остроумный ответ должен быть не только смешным, он должен предупреждать окружающих, что лучше не лезть на рожон. Остроумие – палка о двух концах. То, что вам кажется забавным и совершенно безобидным, может обидеть и оскорбить другого человека. Нужно знать, где проходит эта тонкая грань и как не переступить ее. Зачастую все сводится к выбору слов и тона. Одна и та же фраза, сказанная серьезной с улыбкой, будет воспринята по-разному. Кроме того, одни слова больше вызывают напряжение, чем другие. Важна также подача. Если вы овладеете этим навыком, вас будут понимать правильно, и никаких недоразумений не будет. Есть несколько хитростей, которые позволят вам всегда иметь под рукой остроумные ответы. Причем своевременно, а не через 20 минут после реплики. Во-первых, воздержитесь от стандартных общих фраз. Не говори, кто обзывается, сам так называется. Люди судят об остроумном ответе по его оригинальности. Как вы помните, речь идет о спонтанном креативе. Общие, не особо умные фразы никак нельзя назвать спонтанными и креативными. Откажитесь от шаблонных реплик, которые вы слышали в кино или которые больше подходят для другого контекста. И не используйте фразы, которые казались вам уморительными, когда вам было 10 лет. Они больше не сработают. Во-вторых, не ведите себя так, будто у вас напрочь отсутствует чувство юмора, и вы не в состоянии понять, что человек шутит. Конечно, остроумный ответ требует изначальной реплики. В подавляющем большинстве случаев люди действительно просто шутят, когда говорят что-то негативное о вас в вашем присутствии. В каком-то смысле это комплимент, потому что они предполагают, что вам хватит чувства юмора и эмоциональной стойкости, чтобы спокойно воспринять их слова. У тех, кто обижается на шутки и добродушное подразнивание, мало друзей. А если вы покажете, что злитесь или оскорблены, это испортит шуточный тон общения, который можно было бы использовать для остроумного ответа. В данном случае вас интересует намерение человека, который подал изначальную реплику. Скорее всего, он не собирался обижать вас, даже если случайно все же обидел. Например, если бы кто-то пошутил по поводу моего лишнего веса, а я разозлился бы, он бы наверняка замолчал. А потом ходил бы вокруг меня на цыпочках. Когда кому-то что-то не нравится, он испортит настроение и окружающим. Если бы это произошло не раз и не два, а происходило каждый день, то скоро все убедились бы, что у меня нет чувства юмора, и я позволяю своим комплексам разрушать отношения с людьми. Так что важно знать, где провести черту. Нет ничего страшного в том, чтобы иногда становиться объектом для шуток, но если бесконечные замечания по поводу ваших комплексов действительно беспокоят вас, не используйте остроумные ответы, чтобы разрушить свою самооценку. Это немного ослабит напряжение, но вы будете чувствовать себя мальчиком для битья. В таких случаях важно оговорить границы, чтобы не превращать шуточную перепалку в оскорбление. Но это тема для другой книги. В-третьих, выберите подходящий тон. Любые остроумные ответы преподносятся с 50% безразличием. Если произнести их со 100% воодушевлением и полным безразличием, догадайтесь, что будет. Ничего не получится, и ваш ответ не достигнет цели. Безразличие – важный момент, потому что остроумные ответы строятся на вашем отношении к ситуации. Представьте, что вы Джеймс Бонд и произносите остроумную фразу, после того, как очередной злодей пытается убить вас, безуспешно, конечно же. 50% безразличия также подчеркивают, что вы не настроены агрессивно или злонамеренно. Капелька горечи и негатива легко может просочиться в ваш тон, так что следите за собой. Остроумный ответ – вербальный эквивалент дзюдо или айкидо, когда мы используем слова оппонента против него. Продолжая аналогию, вам необходимо хладнокровие, чтобы успешно противодействовать сопернику. Остроумные ответы отбирают силу у оскорбления, направленного на вас. Однако, если вы произнесете свой ответ слишком воодушевленно или неправильно выберете тон, вы выдадите себя. Все увидят, что слова соперника задели вас, и вам будет сложнее казаться хладнокровным и безразличным. Есть три основных вида остроумных ответов. Ни один нельзя назвать лучше другого. Просто выберите тот вид, который вам больше нравится. Вид номер один. Поиграть со словами. Подумайте, какие слова выбрал ваш собеседник, и быстро проанализируйте, можно ли взглянуть на них с другой стороны или найти в них другой смысл. Простой подход – интерпретировать его слова чрезмерно, буквально или до предела абсурдно. А главное – интерпретировать их так, чтобы это было выгодно вам, будто человек сделал вам комплимент, а не расстроил. «Боб, какой же ты медлительный! Ледники и те двигаются быстрее. Давай уже, пошевеливайся!» Вы решили сделать акцент на слове «ледники». «Ледники» Ты хочешь сказать, что я сильный, красивый и легко переношу колоссальное давление? Ты совершенно прав. Ваша задача значительно упрощается, когда собеседник использует сравнение как Боб, но если такого сравнения нет, можно сосредоточиться на том качестве, которое он критикует у вас. Возвращаясь к нашему примеру, допустим, Боб скажет: «Какой же ты медлительный, давай уже, пошевеливайся». В ответ можно, например, подчеркнуть преимущество медлительности. Черепаха всегда выигрывает гонку. Вы не только называете себя черепахой в шутливом тоне, но и заверяете Боба, что ваши темпы работы принесут пользу, которую он, безусловно, оценит. Вид номер два. Согласиться и развить тему. Для этой тактики советую взять пример с губки Боба «Квадратные штаны» из американского мультсериала. Помните, как он ответил на издевательство мистера Крабса? «В этой шапке ты похож на девчонку». Вместо того, чтобы обижаться и снять шапку, чего и добивался мистер Крабс, губка Боб махнул ресницами и произнес сладким голоском: «Ну и как? Я симпатичная девочка?» Смысл в том, что вы соглашаетесь с оскорблением, но потом добавляете свою собственную абсурдную интерпретацию. Вы продолжаете изначальную реплику собеседника и превращаете ее в смехотворное преувеличение. Именно этим методом я часто пользовался, парируя шутки по поводу моего веса. Если вы вдруг забыли, а вы знали, что мою рубашку поло можно еще использовать как парашют? Если хотите, чтобы я сел к вам в машину, лучше прикрутить еще 6 колес. Приведем другой пример. Боб, что ты наготовила в прошлый раз? Меня чуть не стошнило. Вы? Тебе еще повезло, что ты не остался до конца вечера. Мы все дружно отправились на промывание желудка. Может, заглянешь ко мне на ужин сегодня? Вид номер три. Нелепое экстравагантное сравнение. Этот вариант связан с предыдущим. Он переводит разговор в другую плоскость, когда оба собеседника могут посмеяться над новым, странным, нелепым образом. Эффективность этого метода строится на том, что сравнение, пусть и до ужаса преувеличенное, все равно сохраняет каплю реалистичности. То есть вы используете тот же принцип преувеличения. Боб, что ты наготовила в прошлый раз? Меня чуть не стошнило. Вы? Согласна, лучше было использовать яйца как шайбы, правда? И сыграть в веселый хоккей. Остроумные ответы – основа любого остроумного разговора, когда вы берете реплику собеседника и парируете по другим углом. Причем попадаете точно в цель. Наверняка вы представляете себе, как это выглядит. Это спонтанные реплики, не враждебные и не воинственные, но изящные и меткие. Этот навык можно использовать в самых разных ситуациях, как мы увидим в следующем разделе. Небольшое предостережение. Не стоит выпаливать ответы один за другим. Помните, что ваша цель – добиться расположения собеседника. Вы не пытаетесь доказать свою точку зрения или защитить свою гордость. Вы просто стараетесь обойти неловкие моменты в общении и избавить разговор от преждевременной смерти. Выдавая один ответ за другим, вы уничтожаете ту непринужденность, какой вам уже удалось достичь, потому что кажетесь неуверенным, настороженным и агрессивным или хвастливым. Цепочка добродушных подшучиваний. Вы замечали, что некоторым людям удается выстроить шутливое общение практически со всеми. Это не случайность. Они делают как раз то, что мы отметили в этой главе, и умеют добиваться своей цели в любой момент. Это проще, чем вы думаете, но опять-таки, как и с большинством методов, предложенных в этой книге, вы будете тренировать ментальные мышцы, которые раньше практически не использовали. Придется немного потрудиться, и не ждите, что все получится уже со второго или третьего раза. Но стоит овладеть этими методами в полной мере, и вы увидите возможности, которые раньше упускали в общении, и направите разговор в нужное вам русло. Также, чем чаще вы используете эти методы, тем выше результат. А ваши первые попытки, скорее всего, провалятся, и это, конечно же, неприятно. Но не сдавайтесь, попробуйте снова, и в следующий раз обязательно получится. Один из самых простых способов добавить юмор в любой разговор – запустить цепочку добродушного подшучивания. Эта цепочка требует участия обеих сторон и создает условия для дружеского обмена колкостями в духе позитивного сотрудничества. Что такое цепочка добродушных подшучиваний? Выглядит она примерно так. А костюмчик шикарный, где раздобыла? Брюки не тесноваты? Б. Спасибо за заботу. На мои мощные бедра юбок еще не делают. В. Ты, наверное, весишь все 250 фунтов, да? Г. Почти 350. Собаки бегут от страха, завидев меня. Д. Да твоя попа шире экрана в кинотеатре. Не думала деньги брать за просмотр? Е. Думала и уже сделала. На прошлой неделе за двойной сеанс мне заплатили как раз столько, что хватило на квартплату в этом месяце. А ты знала, что дизайн небоскреба в центре города рисовали с моих чудесных бедер? Это и есть цепочка добродушных подшучиваний. Вы видите, как развивается диалог и как обе стороны играют друг с другом. Это общее усилие и очень похоже на диалоги в телесериале. По сути, именно так большинство представляют себе остроумное общение. Мы плывем по течению, подстраиваемся под слова собеседника и подшучиваем друг над другом в атмосфере взаимной симпатии. Но что конкретно происходит в нашем примере и как это воспроизвести? Дружеское подшучивание играет важную роль, потому что это весело. И важны здесь не сами слова, а игра, диалог. А если собеседник подхватит вашу игру, то чем дольше продлится разговор, тем веселее он будет. С каждой новой репликой ситуация становится все более абсурдной. Но в этом-то как раз вся соль. Все вокруг сразу заметят, что происходит что-то веселое, и захотят поучаствовать. Кто-то один начал шутки, а затем оба собеседника продолжили в том же духе. Не забывайте, что хотя важно знать, как инициировать цепочку добродушных подшучиваний, также важно вовремя ее закончить, иначе это будет тянуться бесконечно и до смерти всем надоест. Когда вы что-то говорите, а ваш собеседник строит на этом следующую реплику, это сближает вас. Все участники такого общения сразу чувствуют непринужденность и комфорт. Будто вы сидите у костра и делитесь своими историями. Всем хорошо, потому что каждый чувствует себя частью группы, к тому же такие разговоры иногда выливаются в действительно очень смешные ситуации. Если вы ходили в комедийный клуб импровизаций, то вам, вероятно, знакома цепочка подшучиваний. В этом вся суть импровизированного юмора, когда два человека совместными усилиями создают сценку или, в нашем случае, диалог. На самом деле, импровизированная комедия и разговор имеют общую цель – играть и развлекать. Так что неудивительно, что в обоих случаях применяются похожие методы. Если все сделать правильно, с каждой репликой цепочка подшучиваний становится смешнее, абсурднее и бредовее. Каждый участник вносит свой вклад, и под конец у всех складывается такое ощущение, что вы вместе работали над общей целью. Как минимум, вам будет что вспомнить. У вас появится приятное воспоминание, понятное только вам двоим, и это пригодится для будущего общения. У цепочки подшучивания есть несколько основных элементов и правил. Когда разберетесь с технической стороной дела, практикуйтесь и подумайте, какой метод вам больше нравится. Во-первых, чтобы начать подшучивание, нужно сделать абсурдное замечание. Эту функцию выполнила реплика «Б». Спасибо за заботу, на мои мощные бедра юбок еще не делают. Неважно, как именно вы это сделаете, главное свернуть с изначальной темы. Можно сделать неожиданное замечание по поводу вашего собеседника, преувеличив те или иные его характеристики, или даже сказать что-то не впопад. Или, как в нашем примере, можно превратить себя в предмет шутки. Важно, чтобы это была не серьезная реплика, и чтобы ваш собеседник понимал, вы просто шутите. Итак, вы предлагаете обменяться шутками, а не высмеиваете собеседника. Предлагаете собеседнику немного поразвлечься. Помните, вы всегда сами решаете, как отвечать и как вовлекать собеседника в диалог. Во-вторых, обратите внимание, захочет ли ваш собеседник сыграть с вами в эту игру или нет. Когда вы сделаете несерьезное замечание, он либо прокомментирует, либо вернется к изначальной теме обсуждения. Если он готов поиграть, это будет похоже на реплику «В». Ты, наверное, весишь все 250 фунтов, да? Если нет, разговор вернется к реплике «А». Костюмчик шикарный. Где раздобыла? Брюки не тесноваты? В-третьих, если ваш собеседник согласится поиграть, поздравляю. Цепочка началась. Он понимает, что вы затеяли, он готов сыграть с вами. и теперь вам нужно придумать, как ответить ему. Итак, что делать? Как и раньше, используйте его реплику. Согласитесь с ним и добавьте преувеличение гротеск. Это мы видим в реплике Г. Почти 350. Собаки бегут от страха, завидев меня. То есть вы берете изначальную реплику о крупных бедрах и развиваете ее еще больше, креативно обыгрываете. Самый простой способ продолжить цепочку – соглашаться с собеседником и развивать тему дальше, как мы уже отметили. Вы принимаете сказанное за правду, соглашаетесь, а затем раздуваете гиперболу еще больше. Если у вас крупные бедра, то значит, вы скажете, что ваши бедра использовали как модель для небоскребов. Если собеседник продолжает разговор, он возьмет с вас пример и поддержит шуточный тон. Это главное. Продолжать это можно до тошноты, пока кто-то не сдастся. Но к тому времени ваш диалог наверняка продлится не меньше часа. Цепочка подшучивания бывает уморительной, но все зависит от того, как она началась и как она развивалась. Каждый участник принимает решение. Либо сказать «ну да, очень смешно», и на этом остановиться, либо действительно включиться в игру. Приведем еще один пример цепочки подшучиваний. Изначальная реплика «смотри-ка, какой замечательный окрас у этого кота». Шуточная реплика, призванная запустить цепочку. «Ты что, влюбился в кошку?» Игра началась. «Точно, собираюсь пригласить ее на свидание. Думаешь, у меня есть шанс?» Ответная реплика согласия и развитие темы. «Конечно. Куда ты ее сводишь? В какое-нибудь модное местечко?» Диалог продолжается. «В итальянский ресторан, вино, сыр, морепродукты. Кто знает, какие сюрпризы нас ждут этой ночью. Ведь кошки – существа ночные». Цепочка подшучиваний хороша тем, что позволяет посмеиваться друг над другом и проявить хотя бы капельку остроумия и находчивости. Увлекательнейшая игра. И дело не только в том, чтобы утрировать предыдущую реплику. Это может каждый. Настоящее мастерство – придумать что-то смешное и нелепое, но при этом довольно реалистичное, хоть и абсурдное. Приведем еще один пример. Допустим, вы испекли другу булочки, но оказалось, что они слишком сладкие на его вкус. Цепочка подшучиваний в данной ситуации может выглядеть примерно так. «Как тебе маффины?» «Очень вкусные. Одного кусочка достаточно, чтобы в моей крови развились муравьи. Правда? Но теперь понятно, почему ты все время чешешься». «Ага, поэтому я и не ем твои булочки. И совсем не переживаю. Врачи добились удивительных результатов в лечении диабета». «Вообще-то мои маффины специально заказывают как раз эти ученые, чтобы у них набралось побольше подопытных для исследований. Вот какая польза от сладкого». Вы не только выстраиваете веселое общение, но и позволяете друг другу расслабиться и почувствовать себя в полной безопасности. Вы создаете атмосферу легкости и непринужденности. Кроме того, между вами и вашим собеседником появляется особая близость, потому что вы работаете в команде. Хотя в этом шутливом подходе нет ничего сложного, все же советую немного потренироваться заранее, чтобы все сделать правильно. Попробуйте довести до абсурда реплику вашего собеседника. Как ее раздуть до нелепости? Какие крайности можно в ней найти? Как еще можно сказать, что у человека крупные бедра, не оскорбляя его? Как можно переиначить слова собеседника? Комично, преувеличено, совершенно нелогично. Кстати, обратите внимание, что чаще всего вы будете высмеивать именно себя и преувеличивать свои негативные черты, доводя их до абсурда, а это очень полезно. Придется забыть о своем эго. Возможно, вас оскорбят реплики собеседника, но помните, что остроумный разговор должен быть легким, непринужденным и веселым. Позвольте себе стать мишенью для шуток и преувеличивайте свои отрицательные качества. А если вас это утешит, помните, ваши шутки о себе настолько абсурдны, что никак не могут быть правдой или даже близко подойти к реальному положению дел. При должной практике и правильном подходе цепочка дружеских подшучиваний сделает разговор длинным и веселым. Для этого достаточно соглашаться с репликами собеседника и раздувать их с каждым разом все больше и больше. Не воспринимайте все буквально. Основная мысль этой главы – не воспринимайте каждое утверждение, вопрос и колкость буквально. и тогда разговор станет намного интереснее. Это значит, что нужно разглядеть множество разных смыслов и подтекстов в простом утверждении или вопросе. А для этого придется изменить свое мировоззрение и общий подход к общению. Настройтесь на игру, шутки, юмор. Львиная доля вашего повседневного общения – простой обмен информацией. И здесь как раз важен буквальный смысл. Но такой разговор может быть довольно скучным и едва ли подходит для того, чтобы добиться близости и взаимопонимания с собеседником. Возможно, мои рассуждения кажутся вам чересчур абстрактными. Так что приведу примеры ситуаций, когда один из собеседников воспринимает все буквально и не видит скрытый смысл в утверждениях или вопросах. Обратите внимание, что это четыре разных примера, и чтобы было понятнее, я выделил фразы, которые не выходят за рамки буквального восприятия текста. «Представляешь, я сегодня потратил целое состояние в Apple Store». «Сколько?» «Он играет на гитаре как бог». «Какую песню он сыграл?» «Вчерашний ужин превратился в настоящую пытку». «Куда ты ходил?» «Мне очень понравилось его выступление». «Мне тоже очень информативное». Конечно, это совершенно естественные вопросы и ответы на первую реплику, но ответить можно было совершенно иначе. Реплики, приведенные выше, слишком буквальны и несколько шаблонны. Если пойти этим путем, вас ждет скучный диалог, который неминуемо зайдет в тупик. Когда собеседник делает такое утверждение, он как бы приглашает вас в интересное путешествие, а также показывает, что обсуждать тему буквально ему не очень-то хочется. Он хочет поговорить об эмоциях, связанных с данной темой, и готов пошутить по этому поводу. Когда вы поймете эмоции собеседника, сформулируйте ответ, который либо доведет его слова до абсурда, либо он расскажет увлекательную историю о вас и преувеличит эти эмоции. В изначальной реплике есть шуточный тон, и это дает вам возможность пошутить в ответ. Если все воспринимать буквально, остроумного диалога не получится. Люди подсознательно начинают общение шутливого тона, и вы можете ответить им тем же. При должной практике вы научитесь не только находить удачные прелюдии для остроумного разговора, но и видеть смешное даже в ничем не примечательных утверждениях. Как ответить на реплику собеседника? Так, чтобы окрасить разговор в шуточный тон и создать юмористичный контекст. Достаточно продолжить заданную тему и плыть по течению, подстраиваясь под обстоятельства. «Представляешь, я сегодня потратил целое состояние в Apple Store». «Да там так дорого, что мне пришлось продать почку, чтобы купить себе новый телефон». «Он играет на гитаре как бог». «Какой именно, Будда или индийский Ганеша с головой слона?» «Вчерашний ужин превратился в настоящую пытку». «По крайней мере, тебе не пришлось есть твою собственную стряпню. Помню, меня как-то черт дернул совершить такой промах». «Мне очень понравилось его выступление». «Мне тоже. Оказывается, выгодно вкладывать деньги в лошадей. Как назовем нашу лошадку?» Как нам удалось этими ответами поддержать шутливый тон разговора? Мы не отвечали буквально, и это на 100% соответствовало общей атмосфере диалога и настрою собеседника. Наши ответы не были вымученными и натянутыми. Не казались заранее подготовленными, а это важно. Мы приняли приглашение пошутить и ответили в соответствующем тоне, никого не задев. Удачная шутка требует определенной структуры: мизансцена, контекст, ключевая реплика и смех. Обычно в ходе любой беседы сразу видно, что человек шутит. Это значит, что рассмеяться нужно в конкретное время. И сделать это нелегко, если шутка не смешная. А если вы затеваете шуточный диалог и предлагаете собеседнику присоединиться к вам, такой проблемы не возникает. Главное – потренироваться мыслить вне шаблона. Ключевой навык в данной ситуации – умение оригинально толковать реплики собеседника, найти в них что-то абсурдное, гиперболизированное. Искусство абсурдного толкования. Самые смешные ситуации, которые я видел в кино и в реальной жизни, родились из простого недопонимания. Боб недопонял, что сказал ему проктолог, и записался еще на 4 приема. А Дженни не знала, что вообще название болеутоляющих – анальгетики, и назначаются они совсем не так, как она думала. Какой случай был из жизни, а какой из фильма? Вообще-то оба из жизни. И эта удивительная комичная ситуация, такие нарочно не придумаешь. Хорошо бы научиться создавать такие моменты, когда они вам нужны, правда? Вы можете взять инициативу на себя вместо того, чтобы ждать подходящей возможности и полагаться на удачу. Намеренно неверная интерпретация информации – замечательный источник юмора, потому что вы идете вразрез с ожиданиями собеседника и говорите совсем не то, что он думал услышать. Как правило, изначальная реплика, которой нужно придумать абсурдное толкование, совершенно обыденная. И ваш собеседник, скорее всего, ждет сухого стандартного ответа. Но вместо этого вы предлагаете ему нечто неожиданное, что вызывает у него любопытство и демонстрирует ваше остроумие. Иногда приходится целенаправленно устраивать такие недопонимания, и это целое искусство. Искусство абсурдного толкования, когда вы намеренно даете неверное толкование словам собеседника, создавая комичную ситуацию. То есть прикидываетесь глупым или сбитым с толку, и видите в словах собеседника совсем не тот смысл, который он в них вкладывает. Это один из самых простых и быстрых способов перевести разговор в шутливый тон и разрушить шаблон. Можно сказать, что вы переходите с обсуждения скучной темы к увлекательному общению. С этого момента разговор будет доставлять удовольствие обеим сторонам. Тактика абсурдного толкования требует от вас оставаться в образе. Конечно, это необычно и даже нелепо, но хотя бы на долю секунды постарайтесь поверить в то, что вы говорите. Иначе ваши слова будут противоречить невербальному языку, и вы совсем запутаете собеседника. По вашим словам и тону голоса должно быть видно, что вы шутите. Широкая озорная улыбка лучше всего демонстрирует шутливое настроение. Приведем простой пример абсурдного толкования. Когда собеседник говорит «я люблю кошек», можно ответить «любите их есть?». Дополните свою реплику шокированным выражением лица и круглыми от ужаса глазами. Вот такого персонажа вам нужно сыграть. Вы неверно истолковали слова собеседника, якобы не уловив контекста и смысла сказанного. Представьте, как бы понял эти слова иностранец, который плохо знает ваш родной язык. И как может развиваться разговор дальше? Скорее всего, он с радостью вступит с вами в шутливый диалог и согласится с вашим ответом. Да, просто обожаю их, но только бездомных. Домашние слишком жирные. В качестве еще одного примера я расскажу вам, как мой друг использовал метод абсурдного толкования в разговоре со мной. Однажды, когда мы с друзьями ходили в поход, мое внимание привлекло очень необычное насекомое, усевшаяся на мою ногу, и я, пристально рассматривая собственную ногу, воскликнул: «Что это? Никогда не видел ничего подобного». Мой друг нагнулся ко мне, чтобы взглянуть, что меня так удивило, и выдал: «Со всей уверенностью заявляю, что это нога». Остальные друзья, которые наблюдали за нами, тут же принялись рассматривать свои руки и ноги, удивленно восклицая: «Ой, что же это? Никогда не видел ничего подобного, а вы?» Мои друзья неверно истолковали мое восхищение этим необычным насекомым, но сделали это намеренно и отреагировали так, будто я удивляюсь чему-то совершенно обыденному и непримечательному — собственной ноге. Абсурдное толкование — один из самых распространенных способов создать юмористическую ситуацию. На этом строятся многие шутки, потому что очень просто взять ситуацию и вывернуть ее так, как вам захочется. Так вы сможете создать шуточную атмосферу в большинстве социальных ситуаций. Это также помогает вырваться за рамки шаблонных, нудных разговоров. Достаточно притвориться, что вы неверно поняли собеседника, чтобы в любой момент изменить ход общения. Этот метод дает большую свободу и открывает удивительные возможности. Он никогда не надоедает и может вдохнуть жизнь в любой поверхностный, скучный разговор. Перечислим несколько методов абсурдного толкования. Преувеличенный вывод. В данном случае вы неверно интерпретируете сказанное и доводите слова собеседника до крайности, делая неправдоподобный вывод. Вы преувеличиваете сказанное до абсурда. Если человек сказал X, вы делаете вид, что он сказал X, умноженный на 100, и реагируете соответствующим образом. Например, когда собеседник говорит «Я люблю свой телевизор», можно ответить «А твои родители знают, что вы живете вместе до свадьбы?» Вместо того, чтобы сказать «Я тоже» или что-то в том же духе, или с такой же эмоциональной интенсивностью, как изначальная реплика, возьмите эту изначальную реплику, сделайте из мухи слона и поставьте в совершенно другой контекст. Если собеседник скажет, что ему нравится точка зрения того или иного политика, очень смешным преувеличением будет ответить «Да, он яркий пример политической эволюции нашей страны. Надо использовать его для размножения». Обратите внимание, что от тона и подачи этой фразы зависит, как она будет воспринята. Малейший намек на издевку, и ваши слова будут напоминать просто неоправданно бурную реакцию. Напротив, шутливый тон вызовет гораздо более позитивный отклик. Хотя здравый смысл подсказывает, что лучше воздержаться от шуток на такие взрывоопасные темы, как политика, именно они зачастую имеют наибольший эффект. Итак, напомню, абсурдное толкование строится на том, чтобы раздуть слова собеседника до нелепой, преувеличенной формы. Приведем еще несколько примеров. Допустим, собеседник скажет «Какой ужасный кофе!» Вы можете ответить «Согласен, вода в аккумуляторе моего автомобиля и то вкуснее». Когда собеседник жалуется «У меня отвратительный почерк», вы можете подразнить его, ответив «Да уж, разобраться в иероглифах легче, чем прочитать твои каракули». В ответ на фразу «Позвоню, когда доеду до дома», почему бы не ответить? А я и не знал, что можно звонить с Марса. Ну ладно, буду ждать. Этот вид абсурдного толкования эффективен как раз в силу своей нелепости и преувеличенности. Ваш ответ должен быть настолько абсурдным, чтобы потерять правдоподобность. Так и рождается юмор. Многие люди не добиваются нужного эффекта, потому что слишком скромничают в своих преувеличениях. Они застревают где-то между по-настоящему смешным преувеличением и шаблонным, посредственным ответом. Допустим, собеседник скажет «Я так проголодался, что сейчас точно объемся». Если вы ответите «Ясно, тогда можешь съесть весь пирог». «Не переживай, мы найдем, чем заморить червячка». Вашей остроумной реплике не хватит абсурдности, чтобы она была уморительной. Более того, если ваш собеседник действительно может справиться с целым пирогом без чужой помощи, то вы поставите его в неловкую ситуацию. Ему станет совестно за то, что он так много ест. Приведем еще один пример неудачного ответа. Представьте, что ваш собеседник скажет «Никак не могу найти время, чтобы обновить свой гардероб». Если вы ответите «Теперь ясно, почему ты одеваешься так убого», он вряд ли примет вашу критику за добродушное потрунивание. Даже если ничего плохого вы не имели в виду, проблема в том, что вашему ответу не хватает преувеличенности и абсурдности. Чтобы всем было очевидно, это шутка, над которой вы можете вместе посмеяться. Иначе получится, что вы смеетесь над человеком. Вместо того, чтобы произвести впечатление, эти ответы не принесут ожидаемого результата. И в лучшем случае вызовут удивление, а в худшем – оскорбят вашего собеседника. Поэтому, если хотите использовать этот метод, убедитесь, что действительно довели свою реплику до абсурда и неправдоподобия. Так ваш собеседник поймет, что вы шутите, и посмеется вместе с вами. Представьте, что в приведенных примерах вы бы ответили. «Конечно, я всегда знал, что это ты слопал пряничный домик в сказке про Гензеля и Гретель». И «Теперь ясно, почему ты выглядишь как бомж». Над такими шутками легче посмеяться вместе, правда? Однако помните, что не стоит доводить до абсурда то, что ваш собеседник принимает близко к сердцу. Шутливое подразнивание. В данном случае вы истолковываете в негативном ключе реплику собеседника о самом себе. Вы делаете вид, что он критикует себя, и отвечаете в том же духе. Например, если собеседник скажет «обожаю смотреть телевизор», можно ответить «да, но ты ведь понимаешь, что телевизор не заменит тебе друзей». Что мы сейчас сделали? Мы предположили, что собеседник жалуется, что ему не с кем проводить время, и поэтому смотреть телевизор – единственное, что ему остается. Мы истолковали его реплику в негативном ключе и согласились с ним. Если собеседник скажет «мне нравится эта рубашка», можно ответить «не переживай, мы найдем рубашку, которая действительно тебе идет». То есть вы оборачиваете реплику собеседника против него. При правильном выражении лица ваш ответ не будет воспринят как нападение или критика. Наоборот, он покажется остроумной шуткой. Приведем еще один пример. Допустим, собеседник скажет «здесь готовят потрясающие бургеры». Вы можете ответить «естественно, ты годами питался одними хлопьями на завтрак и вконец испортил себе вкусовые рецепторы». А наконец, если собеседник скажет «она моя любимая певица», можно ответить «придется поработать над твоим вкусом». И опять-таки следите за выражением лица. Между подразниванием и оскорблением очень тонкая грань. Следите за тем, чтобы все остальные сигналы, язык тела, тон голоса, зрительный контакт и выражение лица говорили о том, что вы всего лишь шутите. Это само собой разумеется, но в общении с чувствительными людьми нужно быть осторожнее. Некоторые, чтобы вы не сказали, обидятся на ваши слова и не смогут оценить дружеское подшучивание. Думаю, лучше не использовать эту тактику, пока вы не познакомитесь с человеком поближе. И совершенно точно нельзя затрагивать темы, связанные с его комплексами и переживаниями. Если вы видите, что нечаянно оскорбили человека, можно быстро дополнить свою шутливую дразнилку комплиментом на ту же тему. Возвращаясь к примеру с рубашкой, если вы скажете «мы найдем рубашку, которая действительно тебе идет», и увидите, что собеседник уязвлен вашим замечанием, можно сгладить свою ошибку словами «да я шучу, на самом деле мне самому нужны точно такие же рубашки. Ну что, идем в магазин?» Вы не только отметили, что пошутили, но и обернули ситуацию в пользу собеседника, пошутив над собой. Другой вариант шутливого подразнивания. Предположить, что собеседник оскорбляет вас и высказывается о вас негативно. А вы защищаетесь. Вернемся к нашим примерам. «Это моя любимая певица, и мне нравится эта рубашка». Если вы хотите изобразить, что собеседник дразнит вас, а не наоборот, можно сказать «ну, конечно, значит, у меня нет ушей, раз я не фанатею от нее». «И? Ты намекаешь, что мне эта рубашка не пойдет?» На худой конец всегда можно изобразить ужас от сказанного и раздуть из мухи слона, даже если собеседник не сказал ничего примечательного. Например, если он признается «я люблю смотреть телевизор», можно ответить «не может быть, телевизор?» Или если человек скажет «это ужасная рубашка», вы можете ответить «ужасная? Ты спятил?» Главное, абсурдное толкование реплики собеседника должно быть совершенно неожиданным для него. Это ломает шаблон и придает общению особый колорит. Если все сделать правильно, вы заставите собеседника выйти за рамки стандартного, ничем не примечательного разговора и продемонстрируете свое чувство юмора. Следите за своим поведением, тоном и выражением лица, чтобы добиться максимального эффекта. И, кстати, с помощью этого метода можно легко поменять тему разговора. Выводы. В этой главе мы говорили об остроумных ответах. Если вы из тех, кому удачная реплика приходит в голову через 20 минут после завершения разговора, предложенные здесь методы помогут вам формулировать ответ намного быстрее. Главное — мыслить не буквально, не шаблонно и не линейно. И помнить, что разговор – возможность для игры, а не обмен информацией. Если вас дразнят, есть два типа остроумных ответов. Можно либо взять реплику собеседника и раздуть ее до абсурдных масштабов, либо отметить смешную, но положительную сторону критики. В остроумном ответе важно верно подобрать тон и показать, что у вас есть чувство юмора, и вы не станете обижаться на шутку. Никто не любит тех, кто злится и грубит в ответ, так что покажите своим поведением и мимикой, что вы поняли шутку и готовы пошутить в ответ. Улыбнитесь после ответа и добавьте в свой тон безразличие вместо раздражения. Затем мы обсудили виды абсурдного толкования, когда вы намеренно неправильно понимаете слова собеседника. Цепочка подшучивания – первый метод. Это обмен репликами, когда вы превращаете ничем не примечательную реплику в нечто нелепое и смехотворное. А собеседник подыгрывает вам. Вы специально неправильно интерпретируете его слова и предлагаете ему включиться в игру. И если он захватит наживку, начнется цепочка подшучиваний, и вы сможете развернуть ее до немыслимых масштабов. Другой вариант шутливого подразнивания, основанный на неверной интерпретации слов собеседника, преувеличенный вывод. В данном случае вы утрируете его реплику, выходя за рамки стандартных шаблонов. И опять же начинается игра. Последняя хитрость – дружеское подразнивание своего собеседника. При этом вы оба смеетесь над шуткой.